Хорошо, я готов отсюда исчезать. Что дальше? Отлично. Тогда план такой. На дирижабле привлекаешь к себе внимание. Без разницы как, можешь просто дежурному сказать, что ты до Новгорода в каюте запрешься, и беспокоить только в случае крушения, и настоять на этом. Вешаешь табличку, запираешься и рассыпаешься. Галим, после этого, тебе понадобится только в Новгороде. Вот пусть туда самоходом и едет. Потом находишь меня. Нам нужен Играйка. Без тебя, даже по договору его не найду. А я пока подготовлю то, без чего нас даже слушать не будут. Поехали. Выхожу из сопряжения. Быстро иду в кают-компанию. Марата Ольговича позовите, пожалуйста. Говорю дежурному. Маг приходит очень быстро. Я пока нахожу бумагу и записываю данные по складу. Там же рисую примерную карту, опираясь на воспоминания. Подписываю и прикладываю малую печать рода. Запечатываю. Марат Ольгович, у нас резко меняются планы. Вздыхаю. Заработать на ободриных получится значительно меньше, чем я рассчитывал. Нам много не дадут, а откусить мы сами уже не успеем. Что-то случилось. Да, уничтожение рода ободриных, скорее всего, будет инициировать империя. Мы не успеваем. Ничего не понимаю. Ну ладно, на складе ободриных сейчас лежат два десятка подростков магов в заморозке и пять плит вызова с ритуальными подставками из хладного железа. Само поместье полностью покрыто демонятиной, а местные инквизиторы абсолютно ничего не замечают. По какой причине, подкуп это, или они под влиянием, сейчас выяснять времени нет. Но если мы сообщим через Кузнецова, есть шанс, что ободрины успеют прибраться, и мы только зря засветимся. Вся надежда на неожиданность. И как мы не через переговорник сможем быстро сообщить в тайную экспедицию? Мы ведь атаковать пока не готовы, а пока до Самары доберемся. Даже если успеем кого поднять на корабль, там может уже никого не быть. Это же часов 20. Да и этими силами родовое поместье или центральные склады штурмовать, как бы сказать, шансов мало. Хотя с тобой все идет не по плану. Может, все-таки переговорник, если воспользуемся этим каналом, сестра Янки сразу же попадают под удар. Барон Эльсин, а тем более Кирилл Бикетов, не может интересоваться делами рода ободриных. Нет пока у нас пересечений вроде бы. Или же возникают вопросы, которые за два хода приводят к моей семье. Ничего, есть у меня возможность, которая лишь немного замедлит доставку письма. Да, это не мгновенно, но в полчаса, надеюсь, уложусь. Кир, я на месте. Переходи в наш внутренний мир. Нам нужен твой нюх на контракт Играйки. Хорошо, Кирилл, что мне делать? Марат тяжело смотрит. Мне на этих подростков в общем-то все равно. Но демон в реальности — это не то, что способствует спокойному сну. Да, согласен. Давайте так, если у меня за полчаса-час не получится, тогда будем использовать переговорник, со всеми проблемами, что это решение за собой потянет. Эту информацию мы игнорировать не имеем права. Демон разжирался не один год, день-два ничего не исправит. Вопрос только в жизнях двух десятков подростков и доказательствах против рода. Все, я в каюту, меня не беспокоить. Возвращаюсь в каюту, устраиваюсь в кресле и тянусь к Лису. Внутренний мир меня встречает степным запахом и активным таким спокойствием. Я прикрываю глаза и хочу две вещи: вернуться быстро и найти того паука, с которым у меня договор. Оборачиваюсь. Туманная стена вполне на месте. Да, Кир, ты быстро научился. Не сглазь. Пока не задумываюсь, оно и получается. Пойдем. Идем с Лисом в стену тумана. Напарник, в какой-то момент, немного вырывается вперед. Видимо, нападает на след. Времени на этой тропинке проходит вроде бы немного, и мы вываливаемся к старому знакомому. А, человек, паук все так же говорит без эмоций. Получил, что хотел. Да, все как нужно. Хочу еще пару таких действий по договору. Хорошо. Потеряешь по большому полному кристаллу за действие. Договор, договор. Мне нужно потерять и найти два письма и один домик духов. Два кристалла. Мысленно пожимает плечами паук. И потеряешь что-нибудь сладкое. Ко мне редко попадает, а мне нравится. Договор. Лис, нам нужно обратно, и лучше быстро. Обращаюсь к пауку. Тут я могу открыть проход. Открывай, если сможешь. Появляется ощущение интереса. Прикрываю глаза и вспоминаю костер. Но что-то идет не так, наваливается тяжесть, а из меня практически начинает хлестать сила рода. Человек, ты так кончишься быстро, а я не получу сладкого. Ты что хочешь сделать? Открыть дверь в астрале. Прихожу в себя. Это же один из планов, правильно? Да, но нет. Мы более близки сейчас к упорядоченному, чем мир духов. Так что, не дверь открывай куда угодно, а дорогу куда надо. Сразу вспоминай, куда тебе надо. Здесь работают пути, двери только по запросу с той стороны. Понятно, задумываюсь. А тело дома поддержит канал? Пробуй. Не попробовав, не узнаешь. Или ножками. Их у тебя, правда, маловато. Ты шутишь, однако. Качаю головой. Удивительно. Я прикрываю глаза, вспоминаю внутренний мир, его огонь, место, откуда пришел, запах степи. И в какой-то момент, действительно его чувствую. «Кир, мы уже тут», – задумчиво говорит Лис. «Это было странно. То есть, я как будто стал прозрачнее, потом моргнул, и мы уже тут. Откуда и уходили?» Пожимаю плечами. «Предлагаю об этом задуматься чуть позже. Ладно, сейчас нас ждут. И меня, а как же? Тебе самое главное и самая неблагодарная роль, а аплодисменты только мои. Вот и славно. Аплодисменты», Лис забавно жмурится. «Это то, чего мне не хватало». Качаю головой и проваливаюсь в огонь. В этот раз, все проходит как обычно. Прихожу в себя в каюте. Выхожу в кают-компанию. Не получилось. Марат далеко не спокоен. Вообще, думаю, получилось. Меня долго не было? Нет. Четверть часа. Отлично. Тогда мне нужен, по возможности, самый раздолбаистый из твоих подчиненных. У меня таких нет. Но пусть будет дежурный. И сразу же кричит. Дежурный. Мне нужно, чтобы вы потеряли вот это письмо сейчас на корабле. Вручаю письмо подчиненному Марата. Просто положите его куда-нибудь, чтобы не забыть, и возвращайтесь сюда. Это немного странно, Кирилл. Ты не находишь? Да, да, но так надо. Не мешайте. Обращаюсь к дежурному. Вы все поняли? Не проблема. Так мне его потерять, или положить, чтобы найти? Лучше сразу потерять. Не проблема. Скоро вернусь. Боец уверенно уходит. Лис. Проверь пока склад, на пару минут, все спокойно, ничего не происходит. Возвращается дежурный, все, я не знаю, где письмо. Марат смотрит с удивлением, да я его к Василю, он сегодня в наряде, незаметно сзади прицепил, думаю упало уже. А где он ходил, я не имею ни малейшего представления. Марат смотрит на меня, думаю подойдет, сажусь в кресло, дайте мне пару минут, и, Марат Ольгович, подумайте, кто в Новгороде в ближайший час сможет отнести в приказ родов и кланов объявление войны об Адрине от виконта Кирилла Высокого. Неожиданно. Ты уверен, мы к противостоянию пока не готовы? Конечно. Вариантов в этом поучаствовать так, чтобы поверили и не открыться, немного осталось. Так что да, о противостоянии, я не уверен, что об Адрине успеют хоть что-то. Их всего-то 6 магов и демон. Для нас много, но для империи, ни о чем. А остальные все равно рот не сохранят, раз теперь у них такое четкое разделение. В общем, найду. Сколько у меня времени? Думаю, полчаса. Только вашему человеку нужно скоро быть в том доме в Новгороде, где мы перегружались из мобилей. Марат кивает. Я быстро пишу еще одно письмо, и заверяю ее опять же малой печатью рода. Вот это письмо, отдаю в руки опять же дежурного. Нужно будет потерять тоже, но минут через 10, не раньше. Чтобы не возникло путаницы. Понял, улыбается боец. Потерять мы завсегда что-нибудь сможем. Киваю. Лис, тянусь сознанием к напарнику. Поехали. Нужно найти Лаврова, начальника 6-й тайной экспедиции. Это Бородача, что ли? Точно. Нам нужно найти письмо рядом с ним. Да вообще сегодня не проблема. Я его спокойно чувствую. Разбираемся и собираемся в уже узнаваемом кабинете. Лавров работает все за тем же столом. Давай вон к столику с графином. Мы переходим чуть в сторону от Владимира Николаевича. Вроде тут не очень заметно. Да и если что звякнуть стеклом можем. Играй-ка, играй-ка, поиграл и отдай-ка. И на стол с явно слышимым шлепком падает запечатанный конверт. Бородач вздрагивает и с недоумением смотрит на письмо. Подходит, пинцетом берет конверт, относит к столу. Пристально разглядывает печать, ножом и тем же пинцетом аккуратно вскрывает пакет. Читает несколько первых слов, после чего, быстро надевает перчатки. Раскрывает письмо полностью и быстро проглядывает его целиком. Звонит в колокольчик. Вызывали? Ближайший к Самаре монастырь инквизиторов, никак не связанный с городом. Лучше даже, находящийся в противоречиях с самарским. Помощник на пару секунд задумывается. Ну так чтобы точно, то казанский. Они за главенство в Поволжье спорят. Наружу не выходит, но друг друга не любит. Хоть и сотрудничают, видимо. Отлично. Связь с монастырем. Срочно. Не более получаса. В Казани ставили переговорный пункт. Как можно быстрее. Именем государя. Помощник резко вытягивается и убегает. Бородач берет переговорник. «Михаил Александрович, у нас проблема». Глава 6. Государь что-то отвечает. Назначил в течение получаса разговор с Казанью. «Понял, очень жду». Лавров немного задумывается. Звонит в колокольчик. Появляется тот же адъютант. «Вот что, Ваня, через четверть часа здесь будет государь. Он в хорошем расположении духа. Сообрази нам тут, как обычно, и перенеси всех из приемной, скажем, на пару часов, и извинись от меня». Адъютант кивает и исчезает за дверью. «Лис, у нас есть четверть часа. Перемещаемся в Новгороде в здании около поместья нашей семьи, там, где люди Марата транспортную компанию открыли не так давно». «Да, я помню». Мгновение дезориентации, и Лис бежит на второй этаж, где мы чувствуем живых. «Одного я узнаю, это наш бывший водитель, а вот второго вижу в первый раз. Неизвестный тяжело дышит, заметно, что сюда он сорвался совершенно спонтанно и очень быстро. Воды попей». Водитель наливает из графина. «Ты зачем сюда бежал?» Марат сказал. «Тут мне письмо вручат, для передачи под роспись в приказ кланов. У меня ничего для тебя нет». Пожимает плечами известный. «А я, в это время, надеюсь, чтобы хоть один отвернулся». Оба товарища смотрят в разные стороны, все ими просматривается, и совершенно нет возможности вызвать играйку. Наконец, прибежавший берет стакан, и на десяток секунд отводит взгляд от стены. «Отлично». Дух пропаж по просьбе сбрасывает письмо сзади людей, и мы все слышим легкий шлепок упавшего пакета. Водитель оборачивается, а у новенького широко открываются глаза. «Вот, кажется, мне пакет. Секунду, нужно вызвать Марата. Он просил, как получу». «Так, нам тут больше делать нечего, перемещайся к Лаврову, а я к Марату. Нужно плату отправить, тоже важно». Выхожу из сопряжения, открываю глаза в кают-компании. Марат инструктирует своего новгородского человека и постепенно заканчивает. «Кириллу, пакет получен». «Непонятно как, мой подчиненный, прикрепленный к Кириллу 2, направляется в приказ. Четверть часа, и он там. Сколько письмо будут принимать, я не скажу, но это и не важно. Война объявлена с момента попадания письма в приказ. Лавров получил и первое письмо. Теперь только ждать реакции. Через час будет все понятно. Надеюсь, что ты знаешь, что делаешь», бурчит Марат. «Конечно», пожимаю плечами. «Тем более, уже через полчаса определимся. Марат Ольгович, нужно 2 больших полных накопителя также потерять. Это важно. Сделаем. Дежурный. Кир, пора. Тут небольшая суета, а может и раньше. Меня не беспокойте, пожалуйста. В каюту уже не успею уйти», говорю и тянусь к Лису. Даже уже не замечаю, настолько этот навык становится естественным. В кабинете Лавров стоит в ожидании. «Похоже, я успеваю. Императора еще нет, но вряд ли бородач будет стоять в ожидании долго». И точно, Михаил заходит в преотличнейшем настроении. «Здравствуйте, государь». Лавров склоняет голову. «Ой, да ладно, Володя, наедине же. Что у тебя плохого? Я вообще к тебе и так собирался, только без предупреждения, так сказать, как ты меня вызвал». Кирилл Высоков объявился. «Вот как, мальчик выжил?» На секунду задумывается. «Это хорошая новость, или нет? Да я сам не пойму, государь». Михаил чуть морщится. «Вообще, не уверен, что эта новость плохая, но вот некоторые действия, которые воспоследуют, а они воспоследуют, безусловно, к сожалению. Позвольте по порядку». Лавров чуть спотыкается. «Михаил Александрович». Царя улыбается. «Ну вот, уже лучше. Может, и к имени перейдешь когда-нибудь, но к делу». Глава 6 экспедиции кивает. «Надо начинать чуть издалека. Почти полгода назад, весной, ко мне попала небольшая тетрадка. Непонятным способом, в закрытый кабинет, в котором я присутствовал. Сам момент я не видел, но этого документа тут точно не было. Помню, помню, ты еще всех своих охранителей перетряс». Царь улыбается. «А еще хотел наградить того, кто это тебе прислал». «Да, именно эта тетрадь. Вот сегодня я получил еще письмо тем же способом. Но сегодня письмо подписано. Печать реагирует правильно. Это малая печать рода Высоковых. Неожиданно, но ничего необычного. Государь, я не говорил тебе, но отец Олега мог что-то такое. Дмитрий служил моему отцу долго. Это на старости он в науку ударился, и не безуспешно, как мы с тобой знаем». Император садится в кресло. «Вот хороший у тебя кофе адъютант варит. Может, все-таки уступишь?» «Нет, государь», улыбается Лавров в первый раз за это время. «Вы же тогда сюда приходить не будете». «Ну нет, Так нет, Михаил задумывается. Папа никогда не говорил, чем занимался дед Дмитрий у него на службе. Но потом, по оговоркам, уже после смерти родителя, и когда Высоков отошел от дела и заперся в своем поместье, я вычислил это. Дед Дмитрий у моего отца был личным убийцей магов, и очень успешным. Потому кланы даже дышали у него через раз. Чуть что не так, то один грибочками отравится, то другой с лестницы упадет, да так неудачно. Царь сжимает кулак. Я очень надеялся на Олега, но тот, скорее, мощь, сила, дивизион обычных магов, но не убийца. Но друг ведь тоже неплохое приобретение. И я не стал Олегу рассказывать, и на чем-то настаивать. Но вот когда Дмитрий ушел, кланы и зашевелились. Мы, конечно, и сейчас сильны, есть причины, но это открытая сила. А вот теневой, незаметной у нас мало. Твои люди, да инквизиция, не густо. Я к чему это? Дмитрий точно мог через пространство мелкие вещи переносить. Причем расстояние роль играли небольшую. Он через это и работал. Так что у внука что-то похожее вполне может быть. Итак, ты получил письмо. Лавров, замерший во время рассказа, отмирает. Да, я на секунду отвернулся, а оно шлепнулось рядом с графином. Так вот в письме, Кирилл спрашивает, помогла ли нам тетрадь, тем самым подтверждая авторство. Вот молодец, царь опять приходит в хорошее расположение духа. Ну ведь молодец, а, ведь помогла же, так что же молодой человек просит? Ничего, государь, в письме нет просьбы. Он сообщает, что на складе ободриных, прямо сейчас, находится 5 плит вызовов демонов. 2 десятка подростков почти магов в заморозке, 2 пятерки одержимых, из которых 4 – маги. Просит потерять один из переговорников, про который он уже слышал, чтобы быть на связи, и обещает поддержку на складе и точную информацию о расположении патрулей и охраны. Не отдаришься. Тебе для конфискации транспортной сети нужен был повод, а это прямо-таки повод с большой буквы. И Ленские вынуждены будут молчать, если... Конечно, сможем ободриных взять на горячем. Проверить слова парня можем? Нет, государь, но это не все новости. Со слов Кирилла, поместье ободриных полностью под властью проявленного демона, а инквизиция в Самаре молчит. Так что проверить мы можем только вторую часть письма. Инквизитор демона почует, но на самарское отделение надежды нет. Михаил мрачнеет. Вот это плохо. Черт с ними, с ободринами. Все равно мы их списали. Пусть и через полгода по ожиданиям. Правильно, Лавров кивает. А вот то, что отделение инквизиции не выполняет своих прямых обязанностей, это не просто плохо. Это просто-таки кошмарно. Мы, получается, не знаем, на какие отделения мы можем положиться. И церковь всех богов может вести свою отдельную игру. Что думаешь, если подтвердим эти данные, то за такое мне и предложить-то нечего. Он же по идее граф уже, виконт. Поправляет задумавшийся государь, он пока виконт, а разве Олег Дмитриевич не погиб? Я точно знаю, что он не мертв, не спрашивай, делает жест рукой, но на это можно положиться. Ладно, зови своего адъютанта, нужно потерять переговорник, поговорим с нашей пропажей. Заходит Ваня и вытягивается рядом с дверью. Отомри уже, хихикает Михаил, каждый раз одно и то же. Дело к тебе, кивает Лаврову. Иван, сейчас возьмешь вот этот амулет, быстро найдешь какую-нибудь каморку, и там его потеряешь. Инструкция понятна, по выполнению, доложить сразу же. Иван кивает, берет амулет и убегает. Лис, хоть здесь и интересно, но давай за парнем. Нам надо пометить вещь, раз уж нам ее подарили. Улыбаюсь. Адъютант довольно быстро находит темную каморку, закидывает вслепую амулет и убегает. Мы же находим переговорник и практически ощущаем, как он лежит в моих руках, как я могу в него говорить. Мы касаемся этого домика духов силой, и я еще вспоминаю, как выпиливал каждую черточку на амулете. Мне кажется, вполне уже моя вещь. Не, нормально, Кир. Она и изначально была твоя, как создателя и держателя контракта духа. Так что, думаю, достаточно. Тогда возвращаемся. Поэтому я заказал сейчас разговор с настоятелем Казанского монастыря. Они точно договориться не смогут. Ну и правильно. Сколько от них до Самары? 2 ударные группы, 1 дирижабль. Смогут взять скоростной. 1.5 часа. 1.5 часа на проверку армейских на одержимость. И 1.5 часа развертывания. Это незаметно, так как недалеко полигон. И ободрины вряд ли будут беспокоиться. Учения там проходят часто. Инквизиторы твоим словом всех выпинают на внеплановые учения. Так что, даже если начальники войск не с нами, Ничего они сделать не смогут. Ты подозреваешь и армейских, Михаил Александрович? Я всех подозреваю, улыбается Лавров. Но работать мне нужно с тем, кто есть. Поэтому нужно делать так, чтобы от моих подозрений ничего не зависело. Вот так я и делаю. Ладно, ладно, зря спросил. В комнате появляется адъютант. Амулет потерян. Отлично. Теперь сходи, посмотри, остался ли он там, куда ты его точно клал. Ржет император. И сразу же возвращайся. Парень быстро убегает. Исполнительные у тебя ребята. Мои бы уже начали ворчать. То невместно, это невместно. Я предлагал вам заменить адъютантов, ваше величество. Пожимает плечами Лавров. Даже кандидатуры предлагал. Помните? Да помню, помню. Ну куда я без своих стариков? Да и привык уже за столько-то лет к их брюзжанию. Должность-то наследственная. Ладно, зная тебя, есть какой-то план? Да, армейские оцепят склады и поместья на большом расстоянии пикетами по дорогам. Ловим сбежавшего с каторги опасного преступника. Лучше за пару часов не сообразим. Жандармы начнут обычную проверку всех работающих на погрузке. Ничего сверхъестественного. А малая группа инквизиторов с переговорниками, следуя подсказкам Кирилла, если он сможет это обеспечить, проникает на дальний склад. Группу усилю егерскими магами. Дальше, по ситуации, но как только получаем подтверждение, хотя бы косвенное, начинаем полноценный штурм. Семеро пусть и очень сильных магов двум грандам не соперники, а у нас там как раз армейские оба, и друг друга не любят. Но это везде так, мы стараемся настроение контролировать. Ну, в черне, нормально. Пара часов на проработку, это, конечно, очень мало времени, но какое есть. Михаил Александрович, мы, конечно, ободриных сомнем, но для полноценного предотвращения восстания нам не хватает времени и людей. Да знаю я, говорили мы уже, немного морщится император, и так скребем где только можем и сколько можем, чтобы было незаметно. Но такого случая законно лишить эту группу родов полноценных перевозок может больше не представиться, и тогда нам придется иметь дело со связанными друг с другом родами, а не с многими, но по отдельности. А это похуже немного, не находишь, так что шанс, да. В кабинет забегает немного растерянный Иван. Как может тянется, Владимир Николаевич? Его нет, совсем нет, но у нас не могут украсть, это невозможно. Глава 7, здравствуйте, у меня вчера маленький праздник, день рождения. Обычно авторы дарят книги, но у меня пока их мало, так что я решил сделать две главы вам и скидки, тем кто начинает читать. С днем варенья меня, Иван. Все нормально, так и ожидалось. Лучше еще кофе сделай государю. Лавров выставляет подчиненного. Ну вот теперь, можем связаться. Михаил усмехается. Даже интересно, немного. Лис, я на дирижабль. Побудь тут недолго. Может что интересного узнаешь еще. Переключаюсь в тело. На самом деле, практически переключаюсь. Привыкаю, что ли. Марат, я на минуту в каюту и вернусь. Не уходи. Быстро скрываюсь за дверью. Закрываю глаза и проговариваю вслух детскую фразу. Оборачиваюсь и на койке обнаруживаю переговорник. Отлично. Нужно будет меду потерять. Очень полезный и разумный. Пусть и долгий с ним договор. Возвращаюсь в кают-компанию. Проходит вызов. Кирилл Олегович? Да, это я. Сажусь в кресло. Закрываю глаза и настраиваюсь фоном на Лиса. Я так понимаю, Владимир Николаевич? Правильно? Да. Вижу, что Лавров немного скован в разговоре. Как вы про меня узнали, спрашивать ведь бесполезно. Так, точно, хмыкаю. Мы ведь даже с вами виделись, правда мельком. Только вы не знали, что я, это я. Меня вы тоже видели, вступает в беседу Михаил Александрович. Безусловно, Михаил Александрович. Подбираюсь я. Голос они мой слышали, это так. Но с тех пор много времени прошло, да и амулеты несколько искажают. Прямо-таки не наследник, а загадка. Михаил чуть поджимает губы. Отец не мертв, если вы об этом. Я это знаю точно. И у меня есть большая надежда на его возвращение. Император кивает. Видно, что принял к сведению. На наследство, то есть не претендуешь? Нет. Доступ к детскому счету у меня будет, а владениями управляют вашим словом. Отца все дождется. Мне присягу дашь? Михаил сразу хочет выяснить важное для себя. Лавров смотрит изумленно. Ой, ладно тебе, с Высоковыми только так и надо. Прямые всегда были. Империи мы лояльны, и это безусловно. На меня можно будет рассчитывать всегда. Но личную присягу не дашь? Император недоволен. Я немного молчу. Почему вы остановили расследование нападения на поместье? Вместо ответа задаю вопрос. Кир, Ты нормальный, ты главе государства вопрос задаешь, и еще отчета требуешь. Ну он сам предложил такой формат общения, но ты прав, конечно, что-то меня понесло. Психанул немного, собрался. Понятно, не доверяешь, значит. Ладно, вернемся к этому вопросу позже. Владимир, так, Лавров выдыхает. Про написанное в письме, правда, да, есть возможность ситуацию держать под контролем постоянно, наблюдением, а при штурме, поддержкой. Поверьте, магам моя поддержка будет не лишняя, даже грандам, ну если вы хотите сохранить жизни тех двух десятков, то даже им, на что можем рассчитывать. Постоянное сопровождение штурмующих, изменение обстановки, предупреждение, если попытаются детей уничтожить. В принципе, пару-тройку минут я могу даже держать атаки этих двух пятерок охраны. С оговорками, конечно, но, в крайнем случае, смогу. Вы находитесь там сейчас, это тайна рода, но скажу, физически меня в Самаре нет, но данные я получить могу своим способом. Почему именно Ободрины, Владимир Николаевич? Я не могу этого доказать, но нападение было точно осуществлено Ободриным-старшим. Никто его под карающий меч правосудия специально не подводил, но просить поверить я, как вы понимаете, не стану. Данная ситуация вообще к тому нападению отношения не имеет. Просто у меня есть вот такая информация, и я ее применил. Вы можете аккуратно выяснить про их поместье, только издалека, чтобы не сбежали. И этим проверите и мои данные. Только у нас мало времени, скорее всего. Самара это перевалочный пункт, так что этот груз вряд ли будет лежать долго. Кроме того, проявленный демон в крупном городе, это довольно страшно. Его даже обычные люди чуют, хоть и не видят. Марат во время разговора встает и недалеко отходит. С кем-то разговаривает, потом возвращается. Показывает жестами, что декларация о войне в приказ подана. Отлично. То есть лицо вы формально здесь тоже не заинтересованное? Просто вопрос мести, в каком-то смысле, скорее выживание. Я же давал сводку, там очевидно не один род находится во взаимодействии, но именно этот покушался на наше полное уничтожение, а остальное, просто целенаправленный сбор информации. Они попросту расслабились, я даже не ожидал, что будет настолько все очевидно. То есть на трофей вы не претендуете? Почему? Претендую. Без меня вы этот склад не возьмете так, чтобы эти небольшие в общем-то плиты не перепрятали, чтобы подростков не сожгли, чтобы у вас доказательства сношения с демонами остались. В то же время, у меня сейчас нет сил достаточных для победы, и я это отчетливо осознаю. Их маги моих подчиненных очень быстро вкатают в землю. Мне кажется, мы нужны друг другу. Вы мне побольше, я вам поменьше. Вот и про трофей я бы задумался соответственно вкладу, так сказать, соответственно вкладу. Это, наверное, правильно. Договор, договор, говорю, ну вот и посмотрим, можно ли вам доверять. Можете сейчас продемонстрировать то, что будете рассказывать штурмующим. Хорошо, конечно, лис, на склад, секунду кружится голова, и наблюдаю глазами лиса склад, одновременно веду разговор. Лиса касаюсь очень поверхностно, только чтобы видеть. Складское помещение, высота крыши около 7 метров, каменные плиты занимают северо-восточный угол склада. Подростки свалены в повалку там же замороженными. Большая часть склада пуста. Три ряда стеллажей. Около восточной стены, в паре метров от входа и около южной стены тоже в паре метров, две группы одержимых, они не двигаются. Только что проходит патруль. До следующего минут пять. Внешний склад не охраняется. Могу провести по дороге отходов. Сильных магов сейчас на складах нет. А по поместью? Секунду. Лис еще раз перемещается. Не, нет каких-либо изменений. Та же белесая масса щупалец. Ну в общем, понятно. Какую группу там можно провести незаметно к основной цели? Одну-две пятерки. Если две, то по очереди. Не больше. В любом другом случае, заметит быстро. Там частые патрули. Чем сможете прикрыть подростков, если что-то пойдет не так? Щит армейского амулета. Или сравнимое что-то с ним. То есть ненадолго. Хорошо. Кирилл, мы вас поняли, ждите ответа. Лавров отключается. Я делаю знак Марату, чтобы меня не беспокоили чуть-чуть. Тянусь к лису. Прыгаем в кабинет. Про переговорники опять же знал. В общем, я думаю, что это мы проигнорировать не сможем. Да, да, улыбается Михаил. И давнее желание прибрать грузоперевозки по стране тут совсем ни при чем. Михаил Александрович, ну нужны нам эти мощности. Они вроде бы и небольшие, но так получается, что по основным городам империи проходит. Выкупить мы уже хотя бы долю пытались, но нет, все перевозки, даже для армии, в частных руках. Ну куда это годится? Мы сейчас, чтобы снабжать корпуса, которые случись что, блокируют заговорщиков, невероятно выкручиваемся, иначе данные о грузах уйдут не туда. Сейчас хоть с курьерами попроще стало, можно не гонять такую толпу по регионам. Да понимаю я, что про парня думаешь, он на вас обижен, считает себя самым умным, плохо воспитан, по крайней мере уважения я в нем не заметил, независим, вроде, и слишком много знает того, чего знать вроде как не должен. Все так, к сожалению, заслуженно себя считает, не согласен, но вообще, дело с ним мы сможем иметь, потому, второму вопросу, да, соглашается со скрипом Лавров, без той тетрадки мы бы половину бы заговора пропустили бы, а по вопросу, не уверен, Михаил Александрович, про второй вопрос знаю человек пять всего, я не думаю, что по младости лет его допускали до разработок, но шанс есть, значит нужно это как-то аккуратно узнать, все-таки Олег чертов гений, так же как и его фактически протеже Филофеевич. Ведь это он профессора поддержал в свое время, и тот ему был предан. А после покушения, я еле успел спасти Коны. Съели бы его тут, задумывается. Жаль, что зря. Хотя, может и нет. В дверь заходит адъютант. Казань у переговорника. Отлично. Лис, посиди тут немного, пожалуйста. Если ничего про нас пока не будет, проверяй иногда склад. Чтобы нам было известно, что там происходит. Если почуешь сильного одаренного или одержимого, сразу мне говори, хорошо, конечно, Кир, возвращаюсь в тело, Марат все так же сидит и ждет моей реакции, все, я уже здесь, это всегда так выглядит, спрашивает не совсем то, что хотел бы узнать, наверное, пожимаю плечами, я себя в такие моменты не вижу, про разговор расскажешь, ну в общем, скорее всего этой проблемой будет заниматься империя, у нас совпадают интересы, а зачем тогда объявлять войну? Это скорее повод для поторговаться с имперским родом, раз мы сами не успеваем, а им нужное принесли в клювике, чтобы не было потом, что это нас облагодетельствовали, помогли, а теперь мы им должны. Эта проблема только косвенно наша. Проявленный демон – это ошибка инквизиторов. Я уверен, что по результатам будут большие перемещения у них по карьерной лестнице, например, или смена собственников разных, там вообще много последствий, но главное, мы в этом тоже будем участвовать. Да, я не успеваю отправить боевой отряд, это так, но чтобы вся эта ситуация сложилась именно так, мы проводили разведку, вашими, Марат и Кирилла два силами, более того, я еще и в штурме поучаствую так, что нас запомнит, и вот после всего этого я не хочу, что мне сказали что-нибудь эдакое, вроде... Теперь отойди, мальчик, и не мешайся, а взрослые дяди поделят, что осталось. Нет, там возникает правовая коллизия, которую они все пока во внимание не приняли. Мы объявили войну конкретному роду, а теперь в межродовую свару, с точки зрения закона, влезают имперские силы. И самое интересное, проигнорировать демона они уже не могут. То есть получается, что это моя война, на которую пришли союзники, а не наоборот. А вот теперь при разборе трофеев, нас проигнорировать будет очень сложно. Вот и посмотрим, насколько у нас законы соблюдает сам император. Он мне задал вопрос. Ну что же, я тоже хочу получить ответы. Но ведь ты же не из-за трофеев это затеял? Нет, вы мне не поверите, но даже не из-за демона. Он там давно и, как я и говорил, пара дней ничего бы не изменило. Это просто очень удобный случай решить эту проблему чужими руками. Мы ведь что-то такое и планировали, только чуть позже. Это раз, и два, я немного смущаюсь. Я пожалел тех ребят, что должны пойти на корм демонам. Подростки такой участи просто не заслужили. Ладно, курс не меняем. В бою буду участвовать с борта дирижабля. И да, это опять-таки тайна рода, которая уже и не тайна вроде. Хоть и исходные данные другие. Если что случится, беспокойте. Улыбаюсь. Но пока летим домой. И не беспокойтесь. Вы еще точно в боях поучаствовать успеете. Ухожу в каюту. Насть, а Анки позови, пожалуйста. Кир, вы же все уже домой летите? Да, да, сестра. Скоро будем. Часов 10 осталось. Странно, у меня сердце не на месте. Не рискуй, братик, сильно. Ладно, конечно. Даже не сомневайся. Сильно не буду. Все, отдаю тебя Анки. Здравствуй, милая. Я соскучился. Тебя опять несет ветер. Знаешь, да, к сожалению, знаю. И я буду рисковать не сильно. Очень аккуратно, я помню, улыбаюсь. Вот и правильно, мы тебя ждем. И твоя мама, кажется, начала приходить в себя. Пока не очень полноценно, но начало. Скоро мы ее в порядок приведем. Это отличная новость. Она около Ясеня? Да, без его поддержки было бы сложнее. Вот у наших шаманов поддержки такой нет, и они тяжело пробуждаются почти все. А твоей маме проще. Вот, мы еще на один шажочек ближе к сохранению тебя в инициации. Улыбаюсь. Да, Кир, меня и саму это сильно радует. Не забывай заниматься. Слушай, вам там не скучно? Насте скучновато, она не привыкла к тайге. Но нам тут пока надо быть. Без нее родителям твоим хуже станет. А я с ней, да и твоей маме я скоро понадоблюсь. Ты о нас не беспокойся. Тебе что-то предстоит. Да, какой прогноз? А такой же, если глупости делать не будешь, все для тебя легко пройдет. Вот и ладушки. Скоро прилетим. Не скучайте. Не будем. И сказку. Можешь сегодня? Потом. Как все закончится? Ага, расскажу. Улыбаюсь. Что-то девочек давно не радовал. О, у меня просьба будет. Какая? Ты с Настей гулять можете? Да, мы сейчас полчаса-час спокойно уходить можем. Ясень их и без нас держит. Тогда ты не могла бы взять пластину меда и потерять ее на прогулке? Очень нужно. Конечно. Скоро сделаю. Вот и ладушки. Скучаю. Отключаюсь. И буквально через пару минут приходит вызов. Кирилл Олегович, Лавров вызывает. Да, я слушаю. Смотрите, три звезды вылетели полчаса назад. Они на курьере, так что будут через минут 40. Вы их сможете сопроводить до поместья, чтобы они никого не встретили. Да, конечно. Они куда высадятся? На обычный причал. Не переживайте, это обычный курьер, и они себя обозначат только когда ваша информация подтвердится. У них есть два переговорника Казань-3 и Казань-4, так что вы их сможете направлять. Отлично. А военные? А военные перейдут в непосредственное подчинение прибывшим. До разбирательства все командиры полков становятся исполняющими обязанности. Даже если что там в дивизионе изрело, то не успеют. Тут главное не дать им уйти. Ну и подтвердить вашу информацию. Не проблема, пусть вызывают меня, когда будут подлетать к Самаре. Я их условно встречу. Ждите. Полчаса проходит незаметно. Лис разведывает подходы к складам, аккуратненько, не попадаясь в радиус обнаружения патрулей. Я прыгаю сознанием между лисом и телом. Все замерло. Кирилл, это Святослав. Второй отряд Казанского трибунала. Вы нас ждете? Глава 8. Даже не сомневайтесь. Я вас встречу, правда, голосом. Буду сопровождать ваш путь и предупреждать, если что. Но, судя по легенде, сложностей пока не предвидится. Да, я курьер, улыбается инквизитор. Братья на корабле останутся. Мы же ненадолго, конечно, даже больше скажу. Нам лучше нигде особо не светиться. Быстро доехали до конца безопасной зоны. Вы посмотрели, что вам нужно, и сразу назад. Желательно к поместью не приближаться. Там хорошая охрана. Но, если честно, вам само поместье будет и не нужно. Пугаете? Ой, ну что вы, сами испугаетесь. Улыбаюсь. Хорошо, куда выходить? Мы причалили. Лис, нужно к порту. Изменения какие-то есть? Нет. Тишина. Я начинаю верить, что все пройдет по плану. Никогда такого не было. И вот опять. Так что ли? Сглазишь. Улыбаюсь. Смотрю глазами лиса. Так, вот этот небесно-голубой красивый ваш? Точно. Мы у местной службы почтовой попросили на время. Так, а курьер с подвязанной щекой, это, я так понимаю, вы? Да. Я вас не вижу, Кирилл. И не увидите, хихикаю. Идите к извозчикам, берите любого до района в поместье, с тем, чтобы он вас обязательно подождал. Оттуда вы транспорт не найдете. А что так? Святослав идет на стоянку. А вы их сами спросите. Мне даже интересно, что вам расскажет другой возчик. До поместья, там подождать 20 минут, и обратно. Не поеду. Инквизитор идет ко второму, третьему, наконец четвертый соглашается за двойную оплату и деньги вперед. Интересно тут у них, тихо говорит в переговорник. Это да, но мне повезло, первый же повез, только мне нужно было без подождать. Может поэтому, любезный, а почему ваши соратники отказались меня вести? Там с животиной сложно справиться, служивый, а моя старенькая, ей все равно. А что там? Не знаю, говорят, люди пропадают, но я не верю. Мы там с Машкой часто бываем, не пропали еще, но там как-то не по себе, это точно, но подождем, не боись. Ну вот и хорошо, инквизитор откидывается на сиденье, и тихо мне говорит, Вообще уже этого достаточно в новых условиях для расследования. Аномальные зоны мы обязаны проверять, а тем более, в которых раньше жили люди. Как минимум проверка местного отделения. Непорядок. Рад за вас, но вы можете подремать. Тут чуть меньше получаса ехать. Ничего, не развалюсь. Чего говоришь-то, служивый? Да ехать-то сколько? Да недалеко. Скоро будем. А что у тебя с лицом? Да в дороге зуб разболелся, а я уже в полете. Ничего, дело закончу. И к целителю. Да, целитель, это правильно. Начинает извозчик и начинает историю про своего деверя, которому что-то не то вылечили. 20 минут тянутся вечность, но и она заканчивается. Выходи, служивый. Поместье вон в той стороне. Не обессудь, ждать тебя будем здесь. Там лошадке нехорошо может стать. Можем разве что довести до поместья, но ждать все равно мы будем здесь. Тебе какое нужно-то? Да я найду. Там дом узнаваемый. Идем в сторону поместья, собственно, ободриных. Справа, да, немного удивляюсь. Все, уже все понятно. Быстро к складам. Инквизитор торопливо возвращается к коляске. Недолго ты, Нашелкова, служивый? Да, все хорошо, спасибо. Едем к складам, хорошо? Мне еще там еще почту передать надо. Только поторопись, пожалуйста. Болит, да, но у Машки только две скорости. Она либо идет, либо стоит. Смеется извозчик. Кирилл, я временно отключусь, мне нужно раздать распоряжение, вас я потом вызову. Хорошо, Лис, с ним повисим, или на склады? На складах я уже был, здесь интереснее. Повторяю, вариант А, да, я уверен, все в ружье, тут все плохо. Нет, не преувеличиваю, не медлите, я буду минут через 20, около складов. Проходит вызов. Кириллу, да, ну как вам, вы были правы, я испугался, ровным голосом произносит инквизитор, и мне немного даже морозно от его тона. Люди разные, некоторые испугавшись впадают в оцепенение, некоторые бегут, а некоторые начинают воевать со всем миром, вот я из последних, меня крайне не рекомендуется пугать. К складам инквизитор добирается довольно быстро, тут уже стоят недовольные армейские чины, и еще пара неприметных добродушных людей. Очень мне Кузнецова напоминающих. Профессиональная у них, что ли? Замечаю дымку в сердце самого возмущающегося из армейских чинов. Это возмутительно. Нас никто о внеплановых учениях не предупреждал. Так не делается. Святослав, говорю тихо, вы можете человека проверить на одержимость? Да. Вы думаете? Выбирается из коляски. Проверьте вот самого возмущающегося, вон того улыбчивого и вот этого тихого. Вы удивитесь. Святослав делает знак неприметным, и один сразу куда-то быстро уходит. «Здравствуйте, милейший Иван Андреевич!» – душевно улыбается инквизитор. «Да, мне самому эта ситуация как острый нож, но поймите нас, сбежал опасный преступник, мы своими силами его поймать никак не сможем, и попросили помощи у вас, у армии. Его точно видели вчера в районе складов, а с вашей неоценимой помощью мы его точно поймаем сегодня. А вам нужны именно склады?» Внезапно спрашивает Тихий. «Нет, конечно же, нам нужны выезды из города и порт. Склады – это просто предлог и удобное место, откуда будем управлять поисками». Тихий успокоенно кивает, и я замечаю, что он начинает как бы невзначай перемещаться к границам стоящей группы. «Очень хорошо, двое неприметных подхватывают Тихого под руки и бахают ему молнию в подбородок. Рядом с улыбчивым и самым говорливым появляются еще по паре человек, и действия повторяются. Неприметные друг другу кивают и уносят потерявших сознание куда-то в сторону. «Спокойно, господа!» — Святослав громко объявляет. «Приказом императора, в отсутствие Ивана Андреевича на время учений, вы переходите непосредственно в мое подчинение. Гражданскому, да никогда!» «Бунт?» — тихо спрашивает инквизитор. «Я не гражданский. Кто должен заменять вашего начальника?» «В случае его отсутствия, я», — произносит Седой, — «полковник Федосеев, к вашим услугам, командуйте. На время учений вы заменяете Ивана Андреевича, и в мою сторону очень тихо. Еще одержимые тут есть? Я не знаю. Вроде эти все чистые. Ладно, на полноценную проверку времени нет. Седому, полковник, сколько нужно времени на оцепление складов? Всех? Нет, ну например, ободринских, умозрительно. Около часа, если умозрительно. А так, чтобы никто не смог выйти, то же самое. Тогда действуйте. Считайте, что сбежавший там, понижает голос, и в переговорник. Кирилл, найдите группу Казань-4. Их нужно провести на склад. Я же пока здесь. Хорошо, вызываю Казань-4. Это Кирилл. Вы где? Мы недалеко от складов. Вами место было обозначено как точка встречи. Отлично. Секунду. Лис, нам к Волге. Помнишь, там на складах спокойно? Пока да, но это очевидно ненадолго. Так, я вас вижу. Посмотрите налево от складов. Видите там условно красноватый забор? Вот вам всем туда. Там штакетина сломана. Здесь можно перебегать не скрываясь. Эту часть складов никто не обслуживает, и никто пока вас не видит. Но дальше будет сложнее. Пока десяток перебегает, лис просматривает патрули. Нормально. Минуты три до первого. Так, три минуты до первого патруля. Это место не просматривают. Первую пятерку ведите очень быстро вон к тому складу. Там не заперта дверь, и никого рядом пока нет. Быстро, пошли. Шесть человек пересекают открытую местность за два десятка секунд. Ждем. Проходит патруль. Мне передается нервозность главного в группах. Успокойтесь. Там не будет по-настоящему сложных противников. Не здесь, в поместье. Вот там опасно. Здесь вы разминаетесь. Все. Приводите оставшуюся четверку. Следующий патруль через 4 минуты. Мы его даже не встретим. И вот такими перебежками мы пересекаем зону складов минут за 20. Попадаем к тому, к которому мы и направлялись. Так, ждите меня. Я на десяток секунд вас оставлю. Нужно проверить склад. Инквизитор кивает. Мы с лисом появляемся на стропилах. Картина не радует. Группа охраны активизировалась. Двое одержимых магов неторопливо и ровно идет к плитам и замороженным. Остальные 8 замерли напротив ворот. Срочно. Прямо сразу за воротами 8 одержимых. 6 с огнестрелом, но они мажут часто. 2 мага. Маги по краям и чуть в глубине. Я на пару минут оттяну на себя 2 других магов. Но поторопитесь. У вас пара минут. Мы с лисом прыгаем к группе подростков и прикрываем их морозным куполом. Влезают даже плиты. Маги ускоряются и сразу начинают бить по куполу как из огнеметов. Если бы тот не был усилен родовыми щитами, то конструкция не продержалась бы и пары секунд. Маги бьют на очень приличном уровне, и железные стеллажи по краям от одержимых резко ломаются в расплавленных стойках. Но пока держимся. Внезапно, взрываются ворота. Маги на секунду отвлекаются, а мы с лисом мгновенно формируем пробойники и резко замораживаем область с магами до звона. Щитов у магов почему-то не оказывается, и холод срабатывает даже лучше, чем ожидали. Маги переохлаждаются, и через десяток секунд рассыпаются осколками. Раньше мы так вроде не могли. Не, Кир, не забывай, ты сейчас в моем теле, а у меня сродство, так что нормально. Но ты прав, так мы еще не делали. Надо родовую силу показать, а то потом эти точно вопросы задавать начнут. Перемешиваем остатки всего калейдоскопом и прыгаем опять на балку. Один маг держит наших штурмующих, трое же охранников из-за щита обстреливают инквизиторов. Пробойник, черная молния, маг больше не мешает продвижению. Голову одержимого разносит по стеллажам. Неприятно, но так проще. Потери у вас есть? Спрашиваю, как только штурмующие заканчивают с остатками охраны. Раненый один, пулевое, не страшно, они тут все одержимые, я же предупреждал, что на складе охрана точно да. Они когда сидят, даже дышат через раз, живые так не могут. И тащите своего раненого, подлатаем. А вы и это можете? Немного, чуть больше, чем стандартный курс. Матушка у меня хорошая целительница. Формирую конструкт диагноста. Раздроблена лучевая кость. Малое тут не поможет. Фиксация руки, обезболивание, среднее исцеление. Все формирую за доли минуты. А я молодец. Видал, вот что тренировки делают. Учат и дают навык. Вот это новость. Кир, ты точно что-то новое открыл. Ну кто бы мог подумать. А вообще, молодец конечно. Парень с удивлением осматривает руку. Так, идите в северо-восточную часть склада и готовьтесь к обороне. Я думаю, на всякий случай, тут нет плит вызова, только песчаник. Спокойно, скалите чем-нибудь. Там слой маскировки в десяток сантиметров, и одна плита где-то тут уже со сколом лежала. Да, все есть, раздается через секунду. Главный в группе захвата быстро раздает команды, потом вызывает амулетом контакт. Владимир Николаевич, вы правы, мы всю информацию подтверждаем. Ваш контакт даже преуменьшил опасность, но это от неопытности. Армейскую операцию начинаем, во имя империи. Глава 9. Именно этот момент выбирает охрана складов для атаки. Стены склада взрываются вовнутрь с трех сторон, и в проломы вбегают вполне обычные люди, палящие из винтовок. Ущерба никому не наносит, но нервы треплют. Бойцы инквизиции еще после моей догадки об новой атаке прикрыли единственного из их группы, недавно раненого, с разряженным пока амулетом. Видимо, на склад он забегал первым. Начинаем с лисом выбивать атакующих поодиночке. Все-таки хорошие амулеты защиты есть не только у императорских войск. Вроде и незаконно, но жизнь важнее, вот и достают кто как может. А вот этих ребят вообще снабжает не последний род в стране. Так что множественные молнии здесь бессмысленны, а вот связка пробойник-молния пока работает. Думаю, недолго ей остается. Все же мы выезжаем на незнании, что это две почти одновременные техники. Но пока это не бьется, и ладно. Охрана выбивается довольно весело, благо не насмерть. Кир, я срочно на балку. Тут что-то нехорошее идет. Казань 4, если у вас что-нибудь припрятано на черный день, доставайте. Тут к вам проблема идет, думаю, один из шестерых глав ободриных. Я пока помогаю только с мелочью. Да поместья свою заначку распаковывать не могу, или они о ней узнают все. Кирилл, отстреливайте обычных. Подает знак подчиненному. Думаю, с одним мы справимся и без армии. Не переживайте. Стена склада окончательно рассыпается, и в пролом залетают спрессованные до огромной плотности струи воздуха. Они сбивают со своего пути металлические стеллажи, куски крыши, кирпичную крошку. Все это богатство тут же летит в накрывшихся щитами инквизиторов и стоящих на пути охранников склада. Да и сами эти охранники кубарем летят в те же щиты. Следом за потоками появляется разъяренный маг, который в пререкание вступать и не собирается. Воздух, внезапно, плотными потоками начинает рвать сферы инквизиторов. Но пока те держатся и непонятно чего ждут. Ну, Кир, вот тебе шанс проверить идею с пустотой. Маг на пределе моей чувствительности, контролирует воздух. Инквизиторы особо не напуганы, что-то у них против этого товарища есть. Просто нужно время. Так что мы можем аккуратно поместить сферу пустоты прямо рядом с магом и чуть проверить в почти реальном бою. А давай, в моем теле нормально было бы, но тут далековато. Но тренировка, да. Разворачиваю сферу прямо на вдохе мага. Тот от неожиданности закашливается, отвлекается, и тут, со стороны инквизиторов, из одного из парней, вылетают золотые светящиеся цепи, которые впиваются в руки и ноги одержимого. Маг очевидно одержим. Его темноту вокруг головы сложно с чем-то перепутать. Одержимого растягивает, блокируя всю силу, но, внезапно, он взрывается маленькими фрагментами изнутри. В проход спокойно заходит, скорее всего, один из двух армейских грандов. Мага воды ждали, главный из пятерки на секунду теряет контроль и видно, что он досадует. Не очень, мы справлялись, но все равно, благодарим за помощь. Не переживайте, говорю в переговорник. Их все равно придется уничтожать. Они уже почти переродились, это видно. Ничего вы у них уже не узнаете. Мы примем ваше мнение во внимание, Кирилл. Немного недовольно проговаривает казанский боевик. Отключается. Какая интересная техника у того, что с золотыми цепями. Лис впечатлен. Он же его действительно контролировал. Лис, посмотри на парня. Он ведь не маг. Значит, это или артефакт, или обращение к божеству. Я бы поставил на второе. А ведь весь светился и ему нужно было время. Так что нам такое никак не светит. Но знать о таких возможностях дорогого стоит. Казань 3, как у вас дела? Пауза, инквизитор слушает ответ. Тогда мне нужен транспорт. Тут два десятка гражданских подростков в непонятном состоянии. От мертвых отличаются не сильно, но контакт утверждает, что они живы. Нет, можно телеги. Им, кажется, пока все равно. Да, к целителям. Нет. Пленных нет, нет, тоже не взяли, армейские помогли, жду, вот вроде бы слышишь только половину разговора, но понятно, детей устраиваем, что хорошо, склад заполняют военные, и появляются пара серых неприметных, главный в Казани 4 немного расслабляется, передает описание одному из этих серых, что-то заполняет, и делает знак группам на выход, этот бой они выиграли. У меня небольшое предложение по вашему маршруту. Вызываю его опять. Да, Кирилл, там есть небольшая коморка недалеко. В ней старичок сидит. Он не ушел. Ему, кажется, забыли сообщить о штурме склада. Сам старичок не одаренный, но вот артефакты у него очень интересные, для вызова всякой гадости голодной. На артефакты не претендую, но вот на информацию откуда они, какая школа, кто делал, очень даже. Показывай, забежим. Тогда вам вон в то рыжее здание, там внутри отдельное что-то вроде небольшого домика для прислуги в десяток метров. Вот туда, охраны, лис прыгает и осматривается. Охраны там нет, но детка придержите, у него может быть всякое разное. Инквизитор кивает, быстро добегает до склада. Мы с Лисом, на всякий случай, страхуем уже в каморке. Главный стучится и заходит. Старичок на секунду замирает, мгновенно выхватывает нож и перерезает себе левую руку. Что он там хочет сделать с этим еще, мы с Лисом не ждем. Резкая молния, почти мгновенное малое исцеление на руку, и еще одна молния для контроля, прерывают это его желание. Старичок валится живым, но не дееспособным на пол. Кровь даже особо выступить не успевает. Ну, Казань 4, я же предупреждал. Ну что вы в самом деле, Глеб? Меня зовут Глеб. Инквизитор очень внимательно осматривает помещение. И я действительно благодарен. За дальней дверью черные петухи в темноте. В шкафу артефакты. Но аккуратнее, может тут еще что есть. Я немногое видел. Неужели? Усмехается Глеб. А такое чувство, что вы тут не один день рядом с этими ребятами стояли. Но нам это на пользу. Глеб вызывает одного из подчиненных. Опечатать, поставить охрану, вывести все, включая доски на полу. Тут странное место. Старичка держать без сознания. Подчиненный кивает. Кирилл, еще сюрпризы будут, может быть, но не здесь. Здесь я больше ничего не знаю. Глеб кивает, и группа срывается дальше. Кирилл, вызывайте Казань, 3. Здесь мы, кажется, закончили. Хорошо, отключаюсь. Святослав, вы можете говорить? Да, Кирилл, чем я могу вам помочь? Прямо сейчас ничем. Армейские развертываются, поместье уже блокировано. Оба гранда участвуют. Прорывались из поместья, они же должны про склад уже знать. На удивление спокойно все. Обычная суета. Курьеров со складом мы перехватили. Так что, мы тоже готовимся. Могу вокруг поместья посмотреть через полчасика. Не нужно? Нет. Как обе штурмовых группы на позиции прибудут, мы и начнем. Полчаса, Кириллу. Поместье просматривается. Плиты вызова мы взяли на складе, сохранять там что-то в самом их месте силы у нас задачи нет, настоятель сказал по возможности, а свои люди мне дороже, так что ждем только штурмовиков. Хорошо, позовите тогда, пожалуйста, я вам точно пригожусь. Вы, Кирилл, как из сказки, мне уже доложили, у вас тарелочка с яблочком там катается, улыбается в переговорник Святослав. Правда, глаза серьезные очень. Нет, серьезно говорю ему. Тут я, в основном, катаюсь. Только это секрет секретный. Дальше вашей организации не пойдет ведь? Это что-то из иллюзий? Нет. Невидимость – это случайный эффект одной зверушки из пятна. К сожалению, пока второй раз не повторили, а расходники кончаются. Часа на два еще, и я вас оставлю. Вот и не вру ведь, судя по Кузнецову, навык определения правды они развивают активно, так что чревато. И кончаются, и рысь такая одна была. А что к сегодняшней ситуации это отношение не имеет? Так, про что товарищ не знает, о том у него голова не болит. Понятно, Святослав немного успокаивается. И много расходников у вас осталось? На пару часов, я говорил. Они мне по случаю достались, и купить такое больше негде. Ну, в этот раз ваша покупка прекрасно себя проявила. Не жалко? Тут ничего особенно жалеть не стоит. Уж больно ситуация нехороша. Это так, ладно, я вас вызову, как мы будем готовы. Вы где-то тут будете? Да, недалеко. Отключаюсь. Открываю глаза. Еще летим. День какой-то нескончаемый. Вздыхаю. Тут опять приходит вызов. Кирилл Олегович, Владимир Николаевич, я вас узнал. Лис мгновенно оказывается в кабинете Лаврова. И я сразу могу видеть картинку. Лавров уже один. Узнал, и очень внимательно слушаю. Как отзываются о моей помощи ваши люди? В превосходной степени, в основном. Даже говорят, что в нескольких моментах, без вас были бы потери, это не говоря о том, что именно вы вскрыли эту ситуацию. Я вас, кстати, косвенно поэтому и вызываю. Да, Владимир Николаевич, Кирилл, а как вы смогли сегодня подать уведомление в приказ кланов об объявлении войны роду Ободриных? Вы это планировали? Войну? Конечно, заранее. А вот ситуация полностью экспромт. Я не мог предполагать, что такое на складе обнаружу. Да и демон в поместье, это что-то из ряда вон. Мой человек в Новгороде подал уведомление. Оно заверено малой печатью рода, так что вроде там не должно быть каких-то непонятных моментов. Да, это так. Тогда какую долю трофеев вы соизволите нам выделить по финалу штурма? Немного язвительно говорит начальник 6-й экспедиции. От штурма-то мы отказаться не можем, по известным вам соображениям. Владимир Николаевич, не понимаю я. Операция ваша, и я бы хотел определенную долю, согласно вкладу, как мы и договаривались. Да и операция еще не закончена. Хотите сказать, что вы не знали о некоторой коллизии в определении, чья это война? Ну почему, знаю. Только это ни на что не влияет. Операция, очевидно, ваша. Ваш вклад значительно превышает мой. Но раз война моя, то давайте рассматривать будущие трофеи не как императорский род и один дворянин, а как общее дело двух родов. Ваши бойцы признают мой вклад. Так что, я настаиваю на трофеях не человеку-союзнику, а роду. Чего бы вы хотели? Долю в складах ободриных в основных городах империи? Или просто выделенные здания? Это не важно. Но деньгами я не возьму. Понятно. А зачем вам склады? У вас же нет парка грузовых дирижаблей, и почему не деньгами? А вот это не так важно. Будут. А деньги это все-таки конечная величина, и зачем мне покупать точки во многих городах, если уже все уже можно просто взять с боя? Вот и хочу долю в складах. А почему не в грузоперевозках? Я в них не очень разбираюсь. Да и вы же мне этого не дадите. Правильно, я вполне понимаю свои возможности. Да, хорошо. Я не думаю, что здесь будут какие-то препятствия. И долю в информации. Продолжаю. Там очень интересные вещи обнаружили, и я хотел бы знать, откуда это у ободриных. ХМ, а инквизиторы, а они тоже не против. Артефакты мне бы они не отдали, а вот информацию посчитали не слишком ценной. Ну раз так, то и мы препятствовать не будем. Хорошо, мы договорились. Со своей стороны обозначать, что это моя война, я не буду. Делайте, как вам будет удобнее. Это приемлемо, конечно, Кирилл. Рад, что вы довольно разумный молодой человек. Мы договорились. Лавров отключается. Открываю глаза и вижу перед собой Марата. Ну вот видите, за этим и нужно было поспешить. Так бы орденок повесили бы, и может денежкой какой одарили. А так огромные площади по стране. Так что род с этой войны в выигрыше. Марат кивает. Я уже это понял. Что дальше? А дальше штурм поместья, но там два армейских гранда и три штурмовые пятерки инквизиции. Сомневаюсь, что ободрины даже вшестером смогут это пересилить. Но поучаствовать надо все равно. Просто для закрепления договоренностей. Наливаю себе персидского чая. Сейчас пару минут посижу и к поместью. Но Марат Ольгович, это действительно важно. Кроме вас, других людей, которые знают, что я могу быть хоть ограничено, но дееспособным в другом месте в общем-то и нет. Поэтому это тот секрет, который нужно похоронить. Как прилетим, я бы хотел от вас клятву. Да, дам. Марат кивает. Сам понимаю, что это. Вот и хорошо. Прикрываю глаза. Я к поместью. И постарайтесь меня не беспокоить. Там будет сложно. Слушай, может голема построим, чтобы вопросы снять. Зрения у них нету, а так, человек, человеком. А давай, только нужно реку или пруд какой. Ну ты помнишь, мы же около поместья долго не находились. Там по идее рядом что-то есть. Мы же вдоль реки ехали большую часть пути. Лис прыгает на самую ближнюю точку к поместью, и мы бежим с поиском. По пути встречаем небольшой блокпост военных. Чуть пробегаем его, и, точно, выходим к воде. Собираем голема, и возвращаемся в сторону поста. Кто таков? На посту меня мягко, но настойчиво останавливают несколько военных. Виконт Высоков, к Святославу, он меня ждет. Проводите, даже не сомневайтесь, ваше сиятельство, даже пару провожатых дам. Боец выделяет сопровождающих, и мы довольно быстро попадаем во временный, и довольно незаметный в застройке, лагерь.